Я прочитаю стих, автор которого неизвестен. Я шел домой, однажды не спеша, а впереди шла женщина с ребенком, вела за руку сына малыша, о чем-то говоря ему негромко. Он маму слушал и что-то отвечал, не разобрать сквозь шум на перекрестке, но чаще улыбался и молчал, глядя на вывески, машины и киоски. Немного их догнав, я ближе встал, и в это время мальчик вдруг нагнулся. Он перышко от голубя поднял и к маме вновь ручонкой потянулся. «Зачем так много перышек тебе?» — спросила мама, обращаясь к сыну. «Они лежат на кухне и в столе. Набрать их можно целую корзину». И тот ответ, что вдруг услышал я, до глубины души задел меня. Он ярче света солнечного, важней, пожалуй, всяких дел. «Когда их соберется столько, сколько нужно», — ответил сын, ручонки разведя, — «я клей возьму, конечно, если можно, и склею крылышки себе и для тебя. На этих крылышках мы к Господу Христу, как ангелы, с тобою полетим. И я его о папе попрошу, чтобы он его нам домой возвратил». Остановилась мама и присела, слезы на глазах. «Он к нам вернется, я уже просила, все в силах Бога, все в его руках». Я замер, сердце вдруг остановилось, молитва криком рвется из груди. Не знаю, что в семье у них случилось. Прости отца их, Господи, прости за чистоту, за веру малыша, за слезы жен нас, Господи, прости. Молился я, почти что не дыша, прося Иисуса, папу им верни. Я не забуду никогда тот день, Господь так много мне тогда открыл, и ангела, невидимая тень, легла на нас от светлых его крыл, а мама сына за руку взяла, и шли они, и нежно улыбались. Благослови их, Господи, сердца, чтоб навсегда они с тобой остались.